Я смотрел и не мог насмотреться. Створки ворот были точно из металла, блестели хорошо начищенной бронзой. Казалось, неведомый мастер представил мне на заборе и воротах самую удивительную гамму цветов, от красного до фиолетового. Какая насыщенность цветом, какой блеск, какое богатство оттенков. Меня особенно поразили золотисто-зеленые оттенки нижней части забора. Я воскликнул: «Никогда не видел таких красок!» «Ворота сделаны из крыльев медного жука. Но не в этом дело. Здесь люди с великой пользой для себя могут кое-что извлечь». Что можно было ответить на это думчиво? Он спросил: «Что вы видите здесь?» «Краски необычайной силы и яркости». «Мой гость смотрел, видел и ничего не увидел», — сказал Думчев, глядя на красивые узоры своего забора. Я ждал приглашения войти во двор, но Думчев не торопился. «Вспоминаю, скучным и однообразным был цвет домов в городах. Как унылые и грустны дома осенью, когда идет мелкий дождик. Даже неожиданный свет солнца, прорвавшийся сквозь тучи, делал их еще печальнее. Какого же цвета теперь дома в городах? Не смывает ли дождь краску с ваших домов? Не выгорает ли краска на солнце?» «Ремонт, новая окраска, и здание опять точно заново отстроено», — растерянно отвечал я. «Краски, бочки красок, маляры с ведрами красок, архитекторы, бесконечный труд. Смешивать и смешивать краски, чтобы получить в конце концов блеклую, быстро угасающую и скучную окраску». «Ну да, а как же?» Он продолжал: «Пусть у людей зацветут и засверкают дома, улицы и города всеми цветами радуги. Вот так, как играют на солнце красками и переливаются прихотливыми оттенками крылья бабочек». «Это невозможно». «Нет, возможно. Мои цвета и краски совсем не те, к которым вы привыкли. Поймите же меня, тут совсем другое. Это не краски из бадьи маляра, здесь не химия и не пигменты. Это краски вечные, немеркнущие, звонкие, такие, над которыми не властно время. Эти краски никогда не выцветают. Смотритесь, ведь эти крылышки прозрачны». Я всматривался, приглядывался, но все еще не понимал Думчиво. Он выжидательно глядел на меня и почему-то был не только серьезен и сосредоточен, но, как мне показалось, грустен. Не от того ли, что я не понимал его? Думчиво говорит: «Вечные краски. Но ведь крылышки у бабочек хрупкие. А живут бабочки несколько дней или неделю-другую». Я стоял у многоцветного лучезарного театрального занавеса, или, как сказал Думчев, у забора его дома, с волнением прислушивался и чувствовал: слова его идут от всего сердца, но сущность дела для меня скрыта. Но столько было искренности в голосе Думчева, что я было подумал: тут нет ошибки. Потом спохватился: нет, здесь ошибка, не могут быть краски вечны. И как же так? Ведь он говорит, что крылышки эти прозрачны, они действительно очень хрупкие, нестойкие. Нет, решил я, это странный обман. Он сам себя обманывает. Это заблуждение одинокого человека, затерявшегося на десятилетия в стране дремучих трав. Думчив смотрел на меня, ждал, и мне надо было что-то сказать. Никак не соображу, почему эти краски вечны. Что окрашено, то и выцветает. Качались, сгибались и, как всегда, шумели травы. Думчив уже не смотрел на меня. Он пристально вглядывался вдаль, точно рассматривал за могучей зеленью шумящих трав какие-то узоры, видимые только ему одному. Он говорил. Речь его была беспокойна и горестна. Что делать? Как разъяснить людям, что здесь совсем иные краски, чем у цветов? Желтый лютик, синий василек, ярко-красный мак выцветают, выгорают. А здесь не то, совсем не то. Как объяснить? Здесь природа красок другая. Краски моего забора не увянут и не погаснут никогда. Оркестр в театре создает бурю нарастающих звуков, но где ответное нарастание красок? Ах, это декоративная зелень весны, намалеванная на фанере и картоне. Меняется ли она вместе с музыкой оркестра? Нет, краски застыли раз и навсегда. Я слушал и говорил себе: заблуждение человека, ошибка, которую он сам не видит и не замечает. Все глуше шумели травы, все ярче и живее горел и переливался красками великолепный занавес, за которым был дом Думчева. Я слушал и запомнил каждое его слово. Пояснить все это надо людям.